пойдем ли мы вновь с тобой? Сподобит ли нас Господь потоптать иную вражескую землю? Или не избегнуть нам ливонского позорища? Конь, навострив уши, косился влажными белками на своего хозяина. Приветливо ржал, перебирая ногами. Бодрый вид коня, его умные глаза развеселили царя. — Уж не молод ты у меня, — потрепал он коня за гриву. — Начинаем стареть с тобой. Кому-то на радость. Часто, рассердившись на бояр и служилых людей, Иван уходил в конюшню и там проводил целые часы, осматривая своих коней, любуясь красавцами-скакунами. Какой-то человек, никому неведомый, сбросил с саней мешок у самого царского дворца. Стрелецкая стража не осмелилась открыть тот мешок без царева ведома. Осторожно перенесли его в дворцовую подклеть, доложили Вишнякову. Для всех было загадкой, что в том мешке. Каждого разбирало любопытство. Хотелось заглянуть в него, тем более что мешок оказался очень тяжелым. И брало сомнение, уж не набит ли он золотом. Был получен приказ принести этот мешок в царскую палату. В присутствии государя вскрыли загадочную находку. Что же нашли? Во-первых, бумагу, а в ней крупно писано: «В сердце моем печаль несу. Приими, любостяжатель, удельную деньгу, неправдую и хищением чужих имений, царями приобретенную». А во-вторых, великое множество монет удельных княжеств — Рязанского, Муромского, Пронского, Суздальского, Нижегородского, Ярославского и многих других уделов. Лицо царя побледнело от гнева, он закричал на всех, чтобы убирались вон из палаты. Оставшись один, Иван Васильевич хмуро взял пригоршню монет и стал внимательно их разглядывать. Вот монета рязанских князей. Эта гладкая серебряная пластинка принадлежала князю Олегу Ивановичу. 200 лет с лишним тому назад она была в ходу. На монете надпись «Деньга рязанская». А вот монеты князей Пронских и Муромских. Иван Васильевич плюнул на них. Эти деньги того самого князя, что ездил на поклон в татарскую орду и, вернувшись оттуда с ханским пожалованием и послом, сел в Пронске, а потом пошел вместе с татарами на великого князя рязанского Федора Ольговича, прогнал его из Переяславля и сел на обоих княжествах — рязанском и пронском. На монете надпись «Княжа Ивана». На оборотной стороне татарская надпись. «Хорош князь, хорош отец своего народа». А вот монета, на которой вычканена птица, летящая вправо, и надпись «Печать великого князя». А на обратной стороне какое-то прыгающее четвероногое с загнутым над спиной хвостом надпись «Печать княж Борис». Увы, недалеко ушел от князя Пронского и князь Борис Константинович. Не он ли натравливал хищную орду на племянника своего суздальского князя Василия Дмитриевича Кирдяка? Да, он. Долго копался в куче удельных монет Иван Васильевич. Казалось, что перед ним проходит вся история векового гнета, позора и унижение русского народа под управлением удельных великих князей. Монеты оживляли прошлое. Чудилось на монетах не ржавчина и плесень, а кровь и слезы народа, терзаемого татарами и кровопролитными междоусобными распрями самих удельных владык. Благословенно имя Иван Васильевич Третьего, положившего конец удельной чеканке монет. Царь помолился на икону. Московская монета, украшенная надписью «О, сударь!», одна она не обогрена кровью удельных расприй. Нет на ней следов чужеземного ига. Московская монета — сила и единство русского народа. Но кто же посмел подкинуть царю этот мешок? Несколько дней и ночей подряд свирепствовала пыточная изба, но так и не обнаружила виноватого. Царь велел все эти монеты побросать на дно Москвы-реки. С кремлевской стены он сам следил за тем, чтобы стрельцы редкой россыпью бросали с ладьи удельные деньги в воду. Привели братья Грязные к Ивану Васильевичу и столетнего ведуна, прославившегося своим гаданием на всю Москву. Он прямо указал на князя Владимира Андреевича и его друзей Колычевых, Репниных, Курбского и других именитых вельмож. Веселый, возбужденный, соскочив с коня, под вечер влетел в свой дом Василий Грязной. По дороге в темных сенях ущипнул девку Аксинью, прислужницу супруги своей, Феоктисты Иванны. Шепнул ей: «Уходим, прощай!» Аксинья шлепнула его ладонью по спине и тоже шепнула: «Дьявол!» Войдя в горницу жены, смиренно помолился на икону и низко, уважительно поклонился Феоктисте Иванне. Его черные цыганские кудри и бедовые глаза, особенно когда он чему-либо радовался, всегда наводили на грустные размышления богобоязненную, кроткую, домовитую Феоктисту. Ведь она же уступает ему в красоте, бойкости и речистости. Ответила на поклон мужа еще более низким поклоном: «Корми меня, лелей меня пуще прежнего, государыня моя, напоследок. Изготовь мне и кус на дорогу. Бог и царь благословили нас, дворян московских, в поход идти. Будь приветлива и ласкова, может, и свидеться боли нам с тобой не приведется. Немцев бить идем». Жалостливые, за душу хватающие причитания так и полились из уст жены Грязного. Белым платочком лицо она закрыла, всхлипнула, а Василий, рассеянно обводя взглядом потолок, словно заученную какую сказку, говорит всякие жалобные слова. И чем надрывнее всхлипывание жены, тем большим воодушевлением и самодовольством звучит его голос. А потом, ни с того ни с сего, он неожиданно напомнил жене наказ книги Домостроя: «Аще муж сам не учит и на суд от Бога примет, аще сам творит и жену, и домочадцев учит, милость от Бога примет». Исправив обычай мужниного приветствования и поучения, сел за стол. Феоктиста сходила на поварню, и вскоре ключник и девки Аксютка, Феклушка, Катюшка и Марфушка, услужливо семеня босыми ногами по половикам, наставили всяких яств скоромных, и мяса вареного и жареного, и ветчины копченой, и сальца ветчинного положили на блюдо. Сам господин Василий Григорьевич в прошлом году пиво и браги наварил на целых 2 года. Самолично меду насытил 2 бочонка, вина накурил со своим пьяницей винокуром целый котел. И теперь на столе бочечка малая серебряная с медом появилась, оловянничек с горячим вином и малиновым морсом и патокой янтарной, и кувшин с пивом и брагой. У порядливой жены... самодовольно оглядывая стол, молвил Грязной: «Запасных яств всегда вдоволь, а кто с запасом живет, тому и перед людьми не срамно». Хлебник, лицо все в муке, одно усердие в глазах мукою не засыпано, принес хлеба и иное печенье на 3 блюдах. целый ряд сосудов, сулии, кубки и чарки радовали и веселили взор хозяина. «Эк, мы с тобой живем! Будто бояре!» — приговаривал Грязной, принявшись после молитвы за еду. «Придет время, будем и того лучше жить. Обожди, не торопись, своего добьемся. Война покажет, кто более примит государю, кто храбрее, кто за него готов в огонь и в воду. Война откроет царю глаза на многое, смахнет завесу с лицемерных. Вчерась я согрешил перед князем Владимиром и его друзьями». «Чем же ты согрешил, батюшка? Не скажу, не скажу, и не проси. Будет теперь всем им от царя».